Глава пятая. Едва дверь за Волковым успела закрыться, а сам он едва успел скрыться за поворотом, как в эту же дверь настойчиво застучал неприятного вида человек. Яков, слуга господина лекаря, сразу открыл, думая, что гость зачем-то вернулся, но там был не гость. Незнакомец бесцеремонно притянул Якова за грудки к себе и тихо спросил: «О чем солдат говорил с твоим господином?» «О болезнях», — испуганно отвечал Яков. «Солдат хвор, что ли?» «На вид здоров, как конь, только хром. Говорили они о чуме». «Чумы в округе нет уже, почитай, полгода. О какой еще чуме он говорил?» «Спрашивал, как чумой не захворать, коли в чумных местах окажешься». «А что за чумные места такие?» «Вот и хозяин спросил, так он не ответил, даже его монах о том не знал, сам удивлялся». «Даже монах, что с ним был, удивлялся? Не знал, что задумал солдат?» «Так». Неприятный человек помолчал, а потом, не прощаясь, быстро пошел прочь. А Яков на всякий случай осенил себя святым знамением и затворил дверь. Игнасио Роха по кличке Скарафаджо, Яков Рудермайер и Винченцо Пелески сидели за столом в трактире хмурые и назло трактирщику ничего не заказывали. Но трактирщик их не гнал, терпел этих оборванцев. Ведь они пришли к его богатому гостю. А когда гость появился, они ему кланялись, все, кроме Рохи. Солдат сел с ними за стол, заказал пиво. Пока напиток не принесли, все молчали. И только отхлебнув из кружки, Волков заговорил: «Так сколько мне будет стоить ваша затея, если я возьмусь за это?» «Ни Роха, ни Рудермайер не отважились заговорить», — заговорил Пелески. «Господин, мы все посчитали. Мы нашли место здесь, в городской черте, у стены. Очень дешевое место. Городской магистрат просит за участок со складом 66 талеров». «66?» — солдат насторожился. «Что ж там за участок? Большой, наверное?» «Немалый», — признался Рудермайер. «Шагов 35 на 15, у самой стены». Волков в лице переменился от такой цены. «Там еще сарай есть», — добавил Пелески. «Ну, это все меняет», — заметил солдат. «Теперь этот клочок земли точно стоит таких денег. И это не все траты, как я понял». «Нет, еще нужно 106 талеров на инструмент, на ковальни, постройки, и нам жить негде», — произнес Рудермайер. «Хоть маленькую избушку себе сделаем». «А еще мне нужны чины под выпарку селитры», — добавил Пелески. 66 и 106, — подсчитал солдат. 172 талера. У него были такие деньги, если считать вексель, который Рицци выдал Волкову в Рютте. «То есть, если у нас ничего не выйдет с вашими мускеттами, я потеряю 172 талера?» «Меньше, у тебя же останется земля в городе», — заметил Скарафаджо. «И инструмент с наковальнями», — добавил Рудермайер. «И крепкая кузница. И чины хорошие, медные», — встрял Пелески. «Вот 150 корзин угля, конечно, мы вернуть не сможем. Но если все получится, один мушкет будет стоить меньше 10 монет, а продавать его можно в 2 раза дороже, 15 минимум, а при 2 мастерах и еще паре подмастерьев осилим делать 3 в неделю». 172 талера, — повторил Волков, как будто не слыша. «Я всю жизнь их копил». «Фольков, я просто чую, что эта затея сделает нас богатыми», — убежденно заявил Роха. «Никто не делает подобного на обоих берегах Эрза от гор и до холодного моря. Ни мы, ни еретики, ни хайландцы, ни ламбрийцы, никто». «Это большие деньги, Роха, большие. Это все, что у меня есть», — отвечал солдат. «А ты «Все, что есть у нас», — продолжал Скарафаджа, — «ты наша последняя шеренга. Вся надежда только на тебя, и за тебя я буду биться, как не бился никогда в жизни. Мы все будем биться. Клянусь, я зарежу любого, кто попробует нам помешать. Давай, Фольков, рискни, ты не пожалеешь, что связался с нами». «Вы не пожалеете, господин», — добавил Пелески. «Во всяком случае, даже если не выйдет с мушкетами, станем делать новый порох». «А чего это у нас не выйдет с мушкетами?» — не согласился Рудермайер. «Все должно получиться». «Я буду все считать. Я люблю считать. И землю я хочу посмотреть», — глядя на них, объявил солдат. «Значит, берешься?» — уточнил Скарафаджа. «Берусь», — ответил Волков, а сам подумал. «Если, конечно, выберусь из чумного города живым». И молодой мастер, и аптекарь, и Роха вскочили с мест, стали орать и обниматься. Все немногочисленные посетители смотрели на них неодобрительно, особенно не одобрял их поведение трактирщик. Но молчал. А они лезли с объятиями к солдату. Тот отпихивал их, а они опять лезли. «Угомонитесь вы», — чуть раздраженно сказал Волков. «Сядьте. Денег на покупку участка я дам, но сначала мне нужно провернуть одно дельце, и для этого мне понадобятся добрые люди. Роха, знаешь таких? Есть добрые люди в городе. Человек 10-15, на 2 недели надобны. Не для войны, для охраны. По 1,5 талера на душу дам за 2 недели работы». «Конечно, таких людей сейчас много. Работы все меньше, как еретики убрались за реку. Найдем», — согласился приятель. «А еще мне нужна сарацинская вода», — Волков посмотрел на аптекаря. «Знаешь, где взять?» «Конечно знаю», — кивнул Пелески. «А вам простая нужна или двойной перегонки?» «Я так думаю, что двойной перегонки». «Сколько нужно?» 20-ведерная бочка». «Сколько?» — удивился аптекарь. Все с удивлением посмотрели на солдата. «И еще мне нужна бочка крепкого уксуса и перчатки провощенные, пар 25, пара телег, смеренными в обоз. И почини мою кирасу, она может пригодиться», — добавил Волков, указывая пальцем на Рудермайера. «Все найдем», — заверил Роха. «Но, видно, дельце ты затеял непростое». «Еще какое непростое», — согласился солдат. «Да только не я его затеял». «Расскажешь?» — спросил Скарафаджа. «Нет», — отрезал солдат и крикнул. «Эй, трактирщик, давай обед!» «Я думал, ты никогда этого не скажешь», — вздохнул Роха. «Сейчас поедим и можем посмотреть наш участок. Вернее, твой участок». «Нет, после обеда я иду молиться, а завтра приходите в кафедрал к утренней мессе». «Ты стал набожным, Фольков», — удивился Роха. «Помолиться пред большим делом никогда не повредит», — сообщил Рудермайер. «Это верно», — согласился Пелески. «Завтра будьте на утренней мессе», — велел солдат и закончил разговор. На обед вскоре пришли Йоган и Сыч. Волков не скупился, трактирщик радовался. А когда трапеза подходила к концу, появился молодой Удо Бродерханс, булочник. Он увидал солдата, подошел и без слов, но с поклоном положил на край стола новенький белый талер. Также без слов солдат достал из кошеля цепь и, забрав монету, вернул украшение владельцу. Юноша принял цепь, а затем наклонился к солдату и тихо, почти в ухо, проговорил. «А возможно ли скидка за свидание с госпожой Брунхильдой?» «Зачем тебе скидка? Папаша-то у тебя не бедный?» Так же тихо отвечал солдат, глядя на юношу с усмешкой. «Уж больно много денег просите. Мне не осилить столько. Могу 20 крейцеров предложить». «Шучу я, дурень», — чуть повысил голос солдат. «И деньгу я с тебя только за наглость твою взял. Иди сам с ней договаривайся». «Правда?» — удивился сын пекаря. «Иди с Богом», — сказал солдат. «Ну, можешь сказать что-нибудь?» Брат Родерик пристально смотрел на вошедшего. Тот медлил, обдумывая, как подать информацию, ведь главного он не выяснил, но узнал многое, дающее представление о планах приезжего головореза. «Что ты молчишь?» — раздражался канцлер. «Через 2 часа вставать на утреннюю мессу! Я не могу ждать до рассвета!» «Не знаю, с чего начать. Он затеял какое-то дело. Хочет с бродягами изготовлять большие аркебузы у нас в городе». «Что за аркебузы?» «Большие, почитай, в 2 раза крупнее обычных. Утром мы испробовали одну такую. Нашему головорезу вроде как понравилось. Думают мастерскую ставить». «Это все?» В голосе приора звучало разочарование. «Аркебузы?» «Вроде все, что имеет значение. Человек наш, правда, еще ходил к нашему знаменитому лекарю. Я думал, что кости полечить, а он все про чуму спрашивал». «Про чуму?» Приор оживился. «А что он спрашивал про чуму?» «Спрашивал, как выжить в чумном месте». «В чумном месте?» Приор задумался, откинулся на спинку кресла, потирая пальцы, словно они стали липкими, и заговорил сам с собой. «Так полгода, как нет уже в округе чумных мест, чума к еретикам на север ушла. Нигде чумы не осталось». Он замолчал и уже про себя стал рассуждать. «Ну, разве что в Ференбурге». «Конечно, Ференбург. Епископ Вильбургский решил поживиться чем-то в Ференбурге. Вор уже посылал туда людей, да никто не вернулся. Нашел нового наемника, а тот согласился лишь за рыцарское достоинство. Видно, и вправду не дурак, и просто так в чуму лезть не хочет. Готовится, по лекарям ходит. А в Ференбурге власти нет. Принц Карл фон Ребенрейе обложил город заставами. Ни туда, ни оттуда никого не пускает, хотя формально город ему не подчиняется. Город живет по лиденговскому праву, сам себе сеньор. Но это не значит, что принц Карл окажется доволен, если этот вор из Вильбурга что-нибудь там украдет. Карл и сам там хотел бы пограбить, да боится портить отношения со свободными городами, где полно еретиков. И нам нет нужды. Не дай бог, еретики с севера начнут новый поход. Так свободные города-сеньоры могут припомнить нам это воровство и встать на сторону еретиков. Нет, допустить этого решительно нельзя. Но угомонить вильбургского вора нет никакой возможности. Он брат архиепископа, значит, придется убрать головореза, только по-тихому, чтоб епископ не обозлился и чтобы архиепископ не узнал. Пока приор размышлял, человек, что приносил ему новости, терпеливо ждал. Не думал он, что весть о походе головореза к лекарю вызовет у приора интерес и повлечет долгие размышления. «Ступай», — наконец произнес канцлер. «Глаз с него не спускай. Каждый шаг запоминай». «Доброго вам сна, господин». Человек поклонился и вышел. А приор тут же забыл про него, как и про сон. Монаху, что стоял за креслом, он приказал: «Ступай к протонотарию, тотчас. Если прилад не почивает, проси аудиенции для меня немедля». Монах с поклоном вышел. Брат Родерик хотел помешать епископу Вильбурга в его воровстве, но так, чтобы, не дай бог, не вызвать гнева господина своего архиепископа Ланна. Поэтому он и просил аудиенции у протонотария брата Антония, нунция его святейшества при дворе архиепископа Ланна. Брат Родерик был уверен, что нунцию папы нужно знать, что собирается предпринять епископ Вильбурга. И он поудобнее уселся в кресле, ожидая возвращения своего человека. Он помнил, что брат Антоний мало спит, так что еще до утренней мессы они смогут встретиться, если на то будет воля Божья. И Божья воля на то была. Папский нунций был монахом, но кровать не напоминала монашескую. В ней могли уместиться четверо, а перины казались мягкими и теплыми, как лебяжий пух. Брат Антоний крепко спал, но умный прислужник не побоялся разбудить протонотария и сообщить, что пришел человек от канцлера. Брат Антоний долго искал сближение с приором, доверенным лицом архиепископа, но до сих пор их общение не выходило за рамки служебных обязанностей, а тут вдруг такая удача. Брат Родерик просил об аудиенции. Ночью. Брат Антоний почти бежал навстречу. Встретились они на улице. Канцлер его высокопреосвященства архиепископа Ланна, брат Родерик, и нунций его святейшества папы, брат Антоний, говорили долго, и оба остались довольны. Умный нунций разделил опасения приора о недопустимости вредных действий епископа Вильбурга, а умный канцлер был рад услышать от нунция, что церковь обязана сделать все, чтобы не допустить упрека имени своему. Они разошлись, когда небо на востоке уже алело. Канцлер поспешил в кафедрал, там уже готовились к утренней мессе, которую должен был лично служить архиепископ. А нунций пошел к своим людям и разбудил одного из монахов-рыцарей, что служили великому престолу, и сказал ему: «Человек один действиями своими принесет матери церкви упрек имени ее. Такого случиться не должно». «Мирянин, отец, нобель?» — поинтересовался монах-рыцарь. «Солдат, а ныне станет рыцарем. Архиепископ совершит акколаду сегодня. Имя его Фольков». «Никогда не поднимали мы оружие на братьев-рыцарей», — отвечал монах-рыцарь. Нунций был удивлен строптивостью брата, ему пришлось настоять. «На то воля Божья, то во благо святому престолу и матери церкви нашей». «То грех, брат», — заметил монах. «То мой грех, брат», — решительно оборвал нунций. «Да будет на то воля Божья», — нехотя произнес монах-рыцарь. Агнес спала абсолютно безмятежно, пока не стало светать. И тут ее словно душить что-то стало. Как не было спокойного сна. Заметалась она по кровати, легнула Брунхильду, что спала рядом, а потом стала задыхаться. Наконец девочка проснулась, села на кровати. Солнце первыми лучами уже проникло в комнату через маленькое окно. Брунхильда спала спокойно, как может спать молодая здоровая женщина. Агнес же тряслась, словно в лихорадке. Тревога овладела девочкой. Она встала и, босая, в нижней рубахе вышла из комнаты. Ей нужно было сказать господину что-то, а что, она сама еще не знала. Постучала в покое, где спали мужчины, и дверь отворилась. Она вошла, все были на месте, и Сыч, и Йоган, и монах. Все они спали на полу, а вот кровать оказалась пуста. Господина не было. Агнес залезла на кровать, посидела и тихо заплакала. Так она и сидела, надеясь, что господин вскоре придет. Но он не шел. А вскоре Йоган проснулся и сказал ей, чтобы шла мыться и одеваться, что господина не будет и что всем нужно идти на утреннюю мессу в главный храм города, что господин уже там. Агнес пошла одеваться, надеясь, что ее сон — всего лишь сон.